Глава 7. Структура домов гороскопа. Эта информация поможет нам понять, как одни сферы нашей жизни взаимодействуют с другими. Например, ответ на простой вопрос «Где деньги?» как раз скрыт в структуре дома. Потому что один удачно женится, другой зарабатывает исключительно собственным трудом, у третьего есть шанс получить наследство, у четвертого — вероятность, что деньги принесет недвижимость, земля. Ему надо заниматься этими сферами. У кого-то есть показатель, что деньги придут через партнера, у кого-то — от творческих проектов. Как именно одни сферы жизни взаимодействуют с другими, мы можем определить по структуре дома. Каждый дом состоит из нескольких элементов. Это первый — границы дома, куспиды. Второй — альмутен, событийный управитель дома. Иногда он бывает не один. Третий — сигнификатор, планета, которая отражает наше психологическое отношение к ситуациям по тематике дома. Сигнификатор всегда одинаков, закреплен за конкретным домом. Он в основном бывает один, но у него бывает и со-сигнификатор, помощник. Например, у седьмого дома сигнификатор Хирон, а помощник — Венера. Четвертый. Элеватор — планета, дающая сверхресурс. Она также закреплена за каждым домом и символически связана со знаком зодиака. Например, элеватор первого дома — Солнце. Альмутен. Альмутен, событийный управитель дома, является главным среди элементов структуры дома. Он делегат от всего дома. Это планета-управитель того знака, который разрезал куспид дома. Так, если у вас асцендент в знаке Козерога, то альмутеном первого дома будет Сатурн. Альмутен — событийный управитель, который показывает, как сфера одного дома связана с другими домами. Например, по положению управителя первого дома можно узнать, где, в какой сфере лучше проявлять персональную активность, как личная инициатива коррелирует с остальными 11 домами. Бывает и так, что управитель находится внутри дома. Более подробно положение альмутенов в домах гороскопа мы обсудим позже. Альмутен очень важен, потому что он рассказывает об индивидуальности. Так, у людей, родившихся в разное время, в один и тот же день, например, с разницей в час, могут легко поменяться куспиды домов. И, соответственно, у одного управителем первого дома будет Плутон с поддержкой Марса, а у другого, кто родился на час позже, управителем первого дома будет уже Юпитер. И тогда получается, что асцендент переехал в Стрельца. И у человека уже совсем другая судьба, другая взаимосвязь домов. Альмутены — это очень личное, индивидуальное, привязанное к точному времени и месту рождения история. В определении альмутена есть несколько подводных камней. Первый. Если у вас куспид дома попадает в три последних градуса, 28, 29 или 30, то нужно обязательно рассматривать планету-управитель следующего знака, который попал в дом. Например, если асцендент попал в 29 градус рака, то основным управителем будет Луна. Но Солнце нужно брать как второго управителя, потому что знак Льва занимает большую часть первого дома. Второй. Если в доме есть включенный знак, то есть знак, который полностью попал в границы одного дома, тогда его планету управителя тоже нужно рассматривать как управителя данного дома. Пример. Куспид первого дома находится в 25 градусе Овна. Значит, первый управитель — Марс. Куспид же второго дома находится в 3 градусе Близнецов. Таким образом, знак Тельца полностью попал в границы первого дома. Поэтому нужно рассматривать Венеру как второго управителя дома. Иногда бывает даже два включенных знака в доме. Например, куспид второго дома в 26 градусе Рыб, Нептун, затем идут полностью включенные Овен, Марс и Телец, Венера, а куспид третьего дома начинается во 2 градусе Близнецов. Тогда мы рассматриваем и Нептун, и Марс, и Венеру как основные планеты-управители этого дома. Третий. Если куспид дома попадает в последнюю треть знака, а следующий знак этого дома занимает больше 55% площади дома, то мы также рассматриваем управителя следующего знака. Например, куспид пятого дома попадает в 20 градус рака. Таким образом, от рака остается только 10 градусов. При этом куспид шестого дома в 25 градусе льва. В таком случае Солнце тоже надо рассматривать как управителя этого дома. Четвертый. Если у дома один событийный управитель, то принято рассматривать и планету Миноритарий, планету второго управителя этого знака. Так у Овна Миноритарием является Плутон, поэтому если у вас первый дом в Овне, то стоит рассматривать не только Марс, но и Плутон. От него идет дополнительная поддержка, дополнительные возможности. Допустим, у вас есть запрос, где мне проявлять личную инициативу. Если Марс попадает в седьмой дом, при том, что весь гороскоп указывает на единоличника, а Плутон попадает в десятый дом, то вполне можно направиться в сторону Плутона в десятом доме, то есть проявлять личную инициативу в работе и в карьере, а не в построении партнерских отношений. Поэтому минорного управителя знака я предлагаю тоже учитывать. Конечно, главный управитель дома имеет основное влияние, но вторая по значимости планета помогает. Сейчас кажется, что это сложно, но по ходу дела вы быстро сориентируетесь. Когда у одного дома много событийных управителей, то это, с одной стороны, предоставляет возможности выбора для проявления по функциям дома. С другой, это означает мультизадачность и вносит некоторую сумятицу. Вроде бы можно попробовать себя в нескольких сферах, но по Альмутону «можно» нередко трансформируется в «нужно», то есть вам придется прикладывать усилия и здесь, и там. Управители и соуправители знаков зодиака. Знак зодиака — Овен, основной управитель — Марс, соуправитель — Плутон. Знак зодиака — Телец, основной управитель — Венера, соуправитель — Хирон. Знак зодиака — Близнецы, основной управитель — Меркурий, соуправитель — Прозерпина. Знак зодиака — Рак, основной управитель — Луна. Знак зодиака — Лев, основной управитель — Солнце. Знак зодиака — Дева, основной управитель — Прозерпина, соуправитель — Меркурий. Знак зодиака — Весы, основной управитель — Хирон, соуправитель — Венера. Знак зодиака — Скорпион, основной управитель — Плутон, соуправитель — Марс. Знак зодиака — Стрелец, основной управитель — Юпитер, соуправитель — Нептун. Знак зодиака — Козерог, основной управитель — Сатурн, соуправитель — Уран. Знак зодиака — Водолей, основной управитель — Уран, соуправитель — Сатурн. Знак зодиака — Рыбы, основной управитель — Нептун, соуправитель — Юпитер. Сигнификатор дома. С сигнификатором мы уже немножко познакомились, когда изучали функции домов гороскопа. Мы уже знаем, что сигнификатором первого дома является Марс, второго дома — Венера и так далее. Сигнификаторы, в отличие от альмутонов, для всех всегда одинаковы. Так, для седьмого дома сигнификаторы всегда — Хирон и Венера. Сигнификатор показывает психологический настрой к темам конкретного дома. Так, например, бывает, что по судьбе человеку положено зарабатывать деньги на работе. Альмутен находится в шестом доме. Чем больше работаешь, тем больше денег. А сигнификатор второго дома, Венера, попадает в седьмой дом. Таким образом, судьба вроде говорит, что надо работать, а психологически хочется, чтобы деньги давал партнер. Если же Венера попадает в первый дом, то человек в получении дохода ориентирован только на себя, и его не смущает, что ему приходится много работать и больше ни на кого не рассчитывать. Так сигнификатор показывает психологическую взаимосвязь между домами. Элеватор дома. Последний показатель структуры дома. Он используется редко, но знать о нем надо. Элеватор — это планета, которая символически экзальтирует в данном доме. Точнее, это планета, экзальтирующая в знаке, с которым символически связан данный дом. Элеватор всегда один, и он не меняется. Элеватор редко используется. Он вступает в действие только в экстремальных ситуациях. Но он дает сверхресурс — возможность в случае необходимости сдвинуть дела по дому с мертвой точки. Когда нужно чего-то добиться любой ценой, можно как бустер подключить планету «Элеватор», рассмотреть ее положение в доме, знаке, аспектах. Например, человеку нужна самореализация. В таком случае мы смотрим сторону его первого дома и Солнца в качестве элеватора. У кого-то можно зажечь Солнце через кризисную ситуацию, Солнце в восьмом доме. У кого-то через большую нагрузку по работе, Солнце в шестом доме. У кого-то через семью, Солнце в четвертом доме. Но это сверхресурс, которым стоит пользоваться крайне редко, так как подобная практика очень затратна энергетически. Это форсирование, а на форсированном двигателе далеко не уедешь, бензин быстро закончится. Дом гороскопа — первый дом. Знак зодиака — Овен. Сигнификатор — Марс, элеватор — Солнце. Дом гороскопа — второй дом. Знак зодиака — Телец, сигнификатор — Венера, элеватор — Луна. Дом гороскопа — третий дом. Знак зодиака — Близнецы, сигнификатор — Меркурий, элеватор — Прозерпина. Дом гороскопа — четвертый дом. Знак зодиака — Рак, сигнификатор — Луна. Элеватор — Юпитер. Дом гороскопа — пятый дом. Знак зодиака — Лев, сигнификатор — Солнце. Элеватор — Плутон. Дом гороскопа — шестой дом. Знак зодиака — Дева, сигнификатор — Прозерпина плюс Меркурий. Элеватор — Меркурий. Дом гороскопа — седьмой дом. Знак зодиака — Весы, сигнификатор — Хирон плюс Венера. Элеватор — Сатурн. Дом гороскопа — восьмой дом. Знак зодиака — Скорпион. Сигнификатор — Плутон. Элеватор — Уран. Дом гороскопа — девятый дом. Знак зодиака — Стрелец. Сигнификатор — Юпитер. Элеватор — Хирон. Дом гороскопа — десятый дом. Знак зодиака — Козерог. Сигнификатор — Сатурн. Элеватор — Марс. Дом гороскопа — одиннадцатый дом. Знак зодиака — Водолей. Сигнификатор — Уран. Элеватор — Нептун. Дом гороскопа — двенадцатый дом. Знак зодиака — Рыбы. Сигнификатор — Нептун. Элеватор — Венера. Как определить качество дома и его степень проявления в жизни? Так что же значит термин «проявленный дом»? Есть несколько основных маркеров, которые говорят о том, что тот или иной дом для нас важен. Первое. Количество планет в доме. Три и более планеты всегда усиливают важность дома. Две и более личные планеты тоже говорят о том, что дом важный. Второе. Управитель дома, Альмутен, находится внутри дома. Например, управитель первого дома находится в первом доме. Третье. Положение сигнификатора в доме также усиливает важность дома. Например, сигнификатор второго дома — Венера, и наличие Венеры во втором доме — это тоже плюс к важности темы денег и вообще тематики второго дома в жизни обладателя такого гороскопа. Четвертое. Традиционно считается, что дом важен, если есть аспекты между Альмутеном, сигнификатором и элеватором дома. Причем все эти три планеты — могут находиться не в рамках дома. Позитивные аспекты между ними упрощают реализации по дому, а негативные — усложняют. Возьмем для примера 10-й дом, дом карьеры. Его сигнификатор, Сатурн, может находиться в первом доме. В таком случае человек психологически настроен сам строить свою карьеру. А его элеватор может находиться во втором доме. Тогда карьера — это зарабатывание денег. При этом планеты могут быть в секстиле между собой. Это очень хорошо. Значит, они подписали договор о взаимопомощи. Соответственно, если аспекты негативны, это осложняет реализацию по сферам дома. Схема работы с домом. Первое. Определяем знак на куспиде. Куспид попадает в определенный знак и распространяет определенный энергетический заряд по всему дому, как мы уже успели убедиться на примере асцендента. Второе. Определяем управителей дома. Сначала определяем главного делегата от дома в целом, по куспиду. Затем, если есть, других управителей. Находим их в гороскопе. Основной альмутен и другие управители могут быть и в собственном доме, и в других домах. Затем смотрим, какие аспекты есть у управителей, что помогает, а что мешает. Подробно про аспекты я рассказываю в первой книге. Третье. Смотрим на сигнификатор дома. Исходя из его положения, оцениваем наше психологическое отношение к вопросам дома, определяем его положение в домах гороскопа. Четвертое. Находим элеватор дома, чтобы понять, где при необходимости искать дополнительные ресурсы. Пятое. Смотрим на планеты в доме, как реальные, так и фиктивные. Определяем, есть ли в доме включенные знаки. Какие это знаки, какие планеты, какие у них аспекты. И уже на основании всего этого делаем вывод, как функционирует та или иная сфера жизни, насколько она активна, что помогает ее хорошему функционированию, а что мешает, и на что стоит направить более пристальное внимание. Даже если в доме нет никаких планет, кроме управителя или сигнификатора, то это уже достаточно говорит об активности дома. И даже если дом абсолютно пуст, но при этом его управитель и сигнификаторы связаны между собой аспектами и к тому же связаны аспектами с достаточно большим количеством других планет, то дом тоже важен. Система домов. Систем домов, то есть систем расчета границ домов, много. Есть системы Плацида или Плацидуса, это одно и то же, Коха, равнодомные от МЦ и от АСЦ, Региомонтана, и это еще далеко не все. Для простоты стоит пользоваться системой домов Плацида, ориентированной на традиционные ценности, социум и общие незыблемые правила типа библейских заповедей. Таким образом, система Плацида с точки зрения философии отражает веками существующую в нашем мире модель общества и, следовательно, наилучшим образом подходит для построения натальных карт. Единственный случай, когда стоит пользоваться равнодомной системой от МЦ, если вы родились на севере, за 63 градусом северной широты. Если ваш город находится севернее, тогда вам стоит в онлайн-программах построения натальных карт выбирать не гороскоп системы Плацида, а равнодомную систему от МЦ. Алгоритм трактовки дома. Первое. Значимость. Проявленность конкретного дома в жизни человека. Количество событий по этому дому. А. Аспекты между альмутеном дома и сигнификатором. Б. Количество планет в доме. В. Протяженность дома. Конкретные вопросы. Второе. Энергетика дома. Каким образом события будут проявляться? Знак на куспиде дома. Третье. Где, в какой сфере жизни, через что и с помощью чего события будут проявляться? Положение альмутена в доме и аспекты. Четвертое. События каких сфер жизни оказывают влияние на этот дом? Планеты в доме как альмутены и сигнификаторы других домов. Пятое. Психологические свойства личности, проявляющиеся в событиях дома. Планеты в доме, в знаке, в аспектах. Также значимость связана со сферами жизни, функциями дома. Они включают в себя седьмое. Ресурсы. Что даст наилучшие возможности к реализации по функциям в сфере этого дома? А. Планеты на куспиде дома, особенно в знаке своей обители или экзальтации, в хороших аспектах. Б. Альмутен дома в самом доме, в хороших аспектах, В. Сигнификатор дома в самом доме в хороших аспектах, Г. Белая луна в доме, восходящий узел в доме. Восьмое. Препятствия. Возможные проблемы и ограничения в событийном проявлении по данному дому. А. Заключенный знак. Б. Планеты в напряженных аспектах, особенно в знаках своего изгнания и падения. В. Альмутен и или сигнификатор дома в напряженных аспектах. Г. Черная луна в доме, заходящий узел в доме. Девятое. Выводы. Анализируем указанное ранее. Исследуем потенциальные возможности и препятствия в реализации по функциям конкретного дома.